65. Тед закупился в бруклинском джерке, сел поесть курицу снаружи на свежем осеннем воздухе. Спросил Вергилия. Вергилий явился. «Еще чек раз ты, братан?» — спросил он у Теда. «Не, покруче». «Гаш, кокс, герыч, пыль?» «Круче». «Уважаю, братан, но круче не бывает». «Бывает, бывает». Тед поманил Вергилия сесть поближе и начал шептать ему на ухо. Вергилий слушал с открытым ртом, затем потряс головой. «Нет». Тед сел еще ближе, решительный, неумолимый, и Вергилий принялся кивать, а затем и ржать.